Выживших с Андроника разместили на одной из верхних палуб Железной Крови до тех пор, пока их не будет готово забрать гордость Императора. Местом, способным вместить 3000 человек, спасенных от пустоты космоса, стала бывшая палуба летописцев, расположенная в середине корабля. Суда Железных Воинов отличались жесткой функциональностью, не признававшей лишнего пространства, но на этих палубах царило запустение. Здесь когда-то жили и работали тысячи летописцев, сопровождавших легион на позднем этапе крестового похода. Но их больше не было, а легионеры никак не использовали эти темные помещения. На стенах еще оставались обрывки граффити, фрагменты поэтических строчек и порнографических карикатур, и наспех набросанные нотные знаки. Но многое скрыли алые отпечатки и потеки засохшей крови. Верховный Сулака пробирался сквозь толпу смертных и легионеров, которая наполнила тесные коридоры с низкими потолками. Не веря собственным глазам, он чувствовал все большее негодование. Тела легионеров были свалены на полу без всякого порядка. На наплечниках стояли отметки сортировки, хотя ясно было, что помощи не оказали даже тем, кто в ней отчаянно нуждался. Воздух пропитали вонь открытых ран и нестерпимый запах генетически модифицированного коагулянта, свидетельствовавший о том, что многие воины серьезно ранены. Не дожидаясь приказов, апотекарии Железных Воинов направились на палубы летописцев, но спасенные с Андроника отказались от помощи. Задержался только Сулака. Вопреки всему, он надеялся увидеть кого-то из тех созданий, о которых упомянул Камнерожденный после своего злополучного визита на оргию детей Императора. Он углубился в лабиринт проходов, идя на звуки, похожие на крики охотящихся горных рапторов. Влажный клёкот, усиленный металлом стен и искаженный бесчисленными поворотами. В воздухе гудели басовитые ноты, пронзительный визг терзал нервы, словно расстроенный вокс. Но Сулака не мог обнаружить источник этого назойливого шума. Раненые легионеры лежали в лужах липкой крови, и никто не обращал на них внимания, кроме нескольких медицинских сервиторов Третьего легиона, кибернетических рабов, которые могли ухаживать только за низкоприоритетными амбулаторными больными. Среди выживших были и смертельно раненые, но рядом с ними не было никого с достаточными врачебными навыками. Сулака этого не понимал. Без апотекариев умрет огромное число воинов, которым умирать было вовсе не обязательно. Без своевременного применения редукторов геносемя умерших будет потеряно. А детям Императора, казалось, было все равно. Воины-фениксийцы лишались самого ценного ресурса легиона и ничуть об этом не беспокоились. Чем дальше Сулака углублялся в лабиринт летописцев, тем сильнее он подозревал, в чем причина этого. Очень многие дети Императора настолько отдалились от изначального генетического шаблона, что в них стало практически невозможно узнать легионеров, или то, насколько их геносемя вообще пригодно для обычного сбора. Сулака увидел воина, нагрудник которого был расколот, а под ним виднелась широкая грудь, больше похожая на морщинистое брюхо рептилии. То, как согнулась рука другого легионера, указывало, что в ней слишком много суставов. У третьего шлем, казалось, сросся с тканями головы так, что невозможно было различить, где кончается доспех и начинается плоть. И на этом изменения, которые он видел, не заканчивались. Разноцветные фасеточные глаза следили за ним с такой злостью, словно он был чужаком, вторгшимся на их корабль. Он чувствовал себя уже не как апотекарий, старающийся помочь страждущим, а как скаут-новичок, впервые оказавшийся в тылу врага и обнаруживший себя. Сулака двигался быстро, отмечая для себя все разнообразные деформации и уродства, которые проявились на телах детей Императора. Некоторые изменения были очевидным результатом хирургической обработки, другие же могли возникнуть только вследствие манипуляций с геносеменем. Поражало, что у кого-то за пределами тайных лабораторий на Терре и Марсе хватило мастерства на такое. И судя по тому, что рассказывал Камнерожденный, вернувшись с гордости Императора, на это был способен только один человек. Сулака услышал булькающий стон и почувствовал, как чьи-то слабые пальцы цепляются за его ногу. Посмотрев вниз, он увидел воина с цианотичным лицом и кровоточащими глазами, что говорило об ужасной гипоксии и травмах из-за взрывной декомпрессии. Воина явно выбросило в вакуум без всякой защиты, и то, что он вообще был еще жив, лишь доказывало стойкость организма космодесантников. Легионер ослеп, глаза его в буквальном смысле налились кровью, пока не лопнули. «Апотекарий», — заговорил он, — «я ранен». Встав на колени рядом с воином, Сулак скривился, увидев кольца и крючки, пришитые к его лицу. Раненый сжимал шипастую рукоять кнута, что лежал рядом, словно спящая змея. На мгновение Сулаке показалось, что утыканный зубьями кнут шевельнулся в ответ на взгляд постороннего. «Скажи, как тебя зовут?» — сказал Сулака. «Калимас! О, какая боль!» Сулака кивнул и вытянул руку, проводя ауспексом Нортециума над телом Калимаса, чтобы собрать диагностические данные для лечения ран. Повреждения были серьезными, многие органы уже необратимо пострадали от нехватки кислорода, а те, что еще действовали, находились на грани. Но у воина еще был шанс на спасение, и с полным набором медицинских инструментов Сулака вернул бы его в строй через несколько дней. «Я могу тебя вылечить», — сообщил ему Сулака. «Но для этого мне нужно доставить тебя в Апотекарион». Судорога агонии заставила Калимаса содрогнуться. Его раздвоенный язык облизал треснувшие губы, и Сулака заметил, что резцы воина заменены на острые имплантаты из хирургической стали. «Ты не из третьего легиона», — сказал раненый, и с уголков его рта побежали две струи крови. «Ты не понимаешь, да?» «Не понимаю, что?» — Сулака наклонился к нему. «Боль», — ответил Калимас. «В этом я могу помочь». Сулака выдвинул Нортециум, но Калимас оттолкнул инструмент и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «боль, она восхитительна. Я даже не подозревал, как это хорошо — умирать». Голова его склонилась на бок, и Сулаке не нужен был сигнал Нортециума, чтобы понять, раненый мертв. На его руках умерло много воинов, но именно этот случай вызывал тревожное чувство. Космический десантник не должен приветствовать смерть. «Твоя война закончена, легионер Калимас», — сказал Сулака, положив руку на плечо мертвеца. «И я почту твою память обещанием, что геносемя твое будет жить дальше». Он осторожно снял нагрудник воина, обнажая комбинезон со вшитыми в него проводящими накладками для дефибриллятора. Лезвие скальпеля разрезало упрочненную ткань и открыло широкую грудь Калимаса и рельеф сросшихся костей панциря. Покрытую синяками кожу украшали татуировки змей, извивающихся то ли в битве, то ли в совокуплении. И чернила, блестящие необычными красками, вызвали у Сулаки смутную тревогу. Он по памяти ввел код в Нортециум, и прибор, меняя конфигурацию, переключился между несколькими подвижными панелями, после чего изрыгнул облако ледяного воздуха. Сверло редуктора выдвинулось из верхнего края перчатки, к нему пристыковалось несколько стеклянных колб. Сулака распылил на грудь умершего обеззараживающий раствор и протер нужный участок, удаляя загрязнение. Приставив сверло к груди Калимаса, он активировал проникающие спектры на визоре, чтобы определить расположение имплантированного прогеноида. Обычно, даже в условиях боя, Сулака мог извлечь геносемя воина менее чем за 30 секунд. Но на этот раз почти такое же время ушло у него лишь на то, чтобы обнаружить прогеноид в лабиринте, которым был организм Калимаса. Все тело его было переплетением органов и искусственных каналов, которые соединялись с нервной системой способами, казавшимися Сулаке неведомыми и даже невообразимыми. Грудная клетка воина была буквально набита гибридными анатомическими образованиями и неизвестными биологическими устройствами, большинству из которых в теле любого живого существа быть не полагалось. Наконец Сулака нашел то, что искал. Небольшой, похожий на сливу орган, и переплетение загадочных усиков из плоти, не толще волоса, которые прикреплялись к нему. «И зачем все это?» – спросил он вслух, активируя сверло, которое затем прижал к слоям кости с достаточной силой, чтобы пробить их и добраться до внутренних органов. Лазерные резаки прожигали плоть и кость, а внутренняя система трубок отводила кровь. Тело Калимаса, пронизанное необычными нервными путями, задергалось в ответ на энергетические разряды от лазера. Лопнувшие глазные яблоки снова закровоточили, из посиневших губ сорвалось что-то вроде вздоха удовольствия. Сверло встало в нужное положение, и автоматика редуктора завершила работу, после чего Сулака осторожно извлек дрель. Колба наполнилась кровью, в которой плавал подрагивающий комок изъятого органа. Лезвие самостерилизовалось, и редуктор втянулся в перчатку, запечатывая внутри столь ценное геносемя. «А разве ты вправе это забирать?» – спросил кто-то. И Сулака, подскочив от неожиданности, потянулся к болт-пистолету у бедра, но рука другого, двигаясь быстрее мысли, опередила его и сжала приклад оружия. «Так-так, «Не нужно спешить», — сказал воин с лицом, покрытым шрамами. Глаза его блестели высокомерной, даже наглой самоуверенностью. «Мы же тут все друзья, разве нет?» «Кто ты?» — спросил Сулака, медленно поднимая руку от кобуры. «Люций», — ответил воин, и опустился на колени рядом с Калимосом. «Где ваши апотекарии?» — возмутился Сулака. «Легионеры умирают, а ведь их можно спасти». Люций проигнорировал вопрос и высвободил из рук мертвеца шипастый кнут. «Тебе, Калимос, он больше не понадобится», — сказал воин, явно наслаждаясь тем, что колючая рукоятка легла в ладонь. «Не волнуйся, я о нем позабочусь». «Ты слышал, что я спросил?» — продолжал Сулака. «Слышал». Поднявшись, Люций повесил свернутый кнут на крюк на поясе. Присмотревшись внимательно, Сулака увидел, как совершенно этот воин владеет своим телом. Убийца, досконально знающий все свои силы и слабости. «И?» «Что и? Где ваши апотекарии?» «На ваш железный корабль перешел только один из них», — ответил Люций. «Не думаю, что его так уж интересует спасение жизни. Какой же он тогда апотекарий?» Люций наклонился ближе, и Сулака почувствовал кислое дыхание, резкий запах пота на немытом теле и крови из свежих ран. «А вот такой, что оказался у тебя прямо за спиной». Сулака резко обернулся и увидел перед собой человека, изможденными чертами лица напоминавшего труп, с редкими белыми волосами и глазами чернее черного. Поверх пурпурно-золотого доспеха на нем был плащ из дубленой кожи. За плечами возвышалась уродливым наростом сервосбруя, а тонкие сухие, как у богомола, пальцы сжимали удлиненный пистолет-игольник. Послышался короткий свистящий звук, и Сулака почувствовал укол в шею, словно укус насекомого. Он потрогал ужаленное место и извлек из шеи тонкий полый кристалл, на конце которого повисла рубиновая слеза крови. Осознать происходящее не получалось. Мозг, словно окутанный туманом, отказывался работать. «Фабий!» — Сулаке казалось, что его собственный голос доносится со дна глубокой пропасти. «Он самый!» — ответил тот, и, поддержав внезапно обессилевшего апотекария, помог ему опуститься на пол. Когда Сулака попытался снова заговорить, Фабий остановил его, мягко прижав палец к губам. «Кликлас — это токсин, который действует сильнее, когда ему сопротивляешься. Если хочешь болезненной смерти, он превратит твои страдания в кошмар». Сулака, который уже не чувствовал рук и ног, только кивнул, словно Фабий говорил что-то само собой разумеющееся. «Ты забрал то, что тебе не принадлежало», — сказал Фабий, и умело вскрыл кодовый замок редуктора, чтобы вынуть геносемя Калимоса. «Нет, я...» — начал Сулака, но слова ускользнули от него. Фабий прижал к его груди что-то тяжелое. Сулака понимал, что предмет, который он сейчас видит, должен быть ему знаком, но не мог вспомнить ни его названия, ни предназначения. Давление резко усилилось, лазерные лезвия набрали скорость резания и вгрызлись сначала в слоистую броню нагрудника, а потом и в костный щит грудной клетки. Сулака чувствовал, как инструмент погружается все глубже, но боли не было. Это хорошо. Потом внутри него за что-то потянули, и один из внутренних органов отделился. На глаза навернулись слезы, но он не мог понять почему. Наклонившись, Фабий шепнул ему на ухо. «Скажи мне свое имя». «Что?» «Имя», — повторил беловолосый ангел смерти. «Твое имя». По крайней мере, это он точно знал. «Верховный Сулака». Он был и рад, что хоть в этом память не подвела. «Верховный, ты мастер каменщиков?» «Да». «Интересно», — сказал Фабий. Сулака посмотрел вниз. В его нагруднике было просверлено аккуратное отверстие. Кровь покрывала броню блестящей пленкой. Вязким, пузырящимся потоком стекала на колени, неся с собой фрагменты кости. Апотекарий детей императора осторожно держал в руках металлический сосуд, на котором паучьи лапы его биосбруи выгравировали два слова. «Верховный Сулака». В агонии Сулака обратился к единственному, что еще могло его поддержать. «Из железа рождается сила, из силы рождается воля, из...» Голос его затих. «Да», — сказал Фабий, — «силы в твоем геносеме предостаточно».